Но вот какие интересные подробности сообщает мне Гриша, пока наша машина несется по знакомым, а потом уже и мало ли совсем незнакомым улицам. Изрядно проплутав по темным кривым улочкам, мы наконец обнаруживаем нужный нам проезд. В нем всего-то два дома, а по другой стороне тянется длинный, местами покосившийся забор. Один из двух домов тот, который нам нужен, но под этим номером числится целых 5 или 6 строений. Мы стучим в один из домиков и после осторожного разговора выясняем, что нам нужно строение номер 3. Этот ушедший в землю домишко расположен в самой глубине обширного темного двора. Машину мы вынуждены отпустить, и у нас такое ощущение, что вместе с ней обрывается последняя связь с внешним миром. Но идти прямо в это строение и спрашивать Федьку тоже нельзя. Сперва следует хоть бегло осмотреть этот огромный темный двор, мало ли что может произойти, и предварительное изучение места действия стало у нас законом. Мы медленно обходим двор, приглядываемся, прислушиваемся, запоминаем. Двор хотя и большой, но совсем не просторный, и так и эдак расположились в нем большие и малые сараи и сарайчики, то и дело образуя темные закоулки и тупики. Да и сами строения разбросаны по двору без всякого порядка. Одно из них оказывается двухэтажным, каменным, а остальные деревянные, в один этаж. Из некоторых окон струятся в темный двор золотистые полоски света и слышатся голоса. К каждому домику прилепились еще какие-то пристройки, крылечки с навесом. Ежась от пронизывающего ветра, мы добираемся наконец до строения номер 3. Огибаем его, находим крыльцо и, поднявшись по скрипучим ступенькам, с трудом разбираем корявую надпись белыми буквами на железном почтовом ящике «Мухиным». Тут мы ситуацию приблизительно знаем: жена, старуха, мать, дети. Больше в этой половине дома никого не должно быть. На стук нам никто не открывает, и мы стучим снова уже сильнее и требовательнее. Звонка мы в темноте так и не нашли. «Ну чего расстучались-то?» — раздается за дверью суровый старушечий голос. «Чай не в казенку стучитесь, а в дом к людям, чтоб вам кулаки обломать, ироды!» «Кого надо, спрашиваю?» «Федора», — громко говорит Гриша, — «откройте, мамаша!» «Ну да, конечно, каждому открой, нет его!» «Все равно, откройте, мамаша, нам с вами поговорить надо. Это кто же вы такие будете, чтоб со мной разговаривать?» Старуха упорно не желает открывать дверь. Но у Гриши ангельское терпение. «С работы мы, — говорит он миролюбиво, — из комитета». «Какого еще комитета?» — ворчит старуха. «Но, видимо, эта солидная рекомендация на нее действует. За дверью гремит засов, щелкает один замок, потом второй, и дверь наконец приоткрывается. На пороге стоит низенькая толстая старуха в драной меховой жилетке, из-под темного платка выбиваются пряди седых волос. «Тише, галдите-то!» — сердито предупреждает она. «Детев только-только уложили». «Ладно, ладно, не разбудим», — успокоительно отвечает Гриша. «Сами вот вы только, а ты не указывай. Я чаю себя дома», — обрывает его старуха. Мы оказываемся в маленькой тесной передней. Я чуть не задеваю головой низкий, потемневший от времени дощатый потолок. В нос бьет какой-то горько кислый запах. Не то квашеной капусты, не то соленых грибов. Через маленькую кособокую дверку в тонкой, словно фанерной стене, мы заходим в полутемную, обшарпанную комнату с грязными обоями. Старуха идет вслед за нами и останавливается в дверях из-под лобья буравина с подозрительным неприязненным взглядом. «Ну и чего надо?» — спрашивает она. «Нам Федор нужен», — вступаю в разговор я. Старуха вздергивает вверх розовый, весь в седых волосинках подбородок и со злостью смотрит на меня. А я говорю: «Нет его. Чай не глухой?» «Где же он?» — не повышая голоса, снова спрашиваю я. «Почем я знаю?» — отрезает старуха. «Не докладывает он мне». «Тогда позовите, пожалуйста, Анну Сергеевну», — все тем же тоном говорю я. Мне кажется, старуху больше всего злит этот ровный, спокойный тон, она привыкла к крикам и руганью.